Аладдин и волшебная лампа. По мотивам арабских сказок. В далекой восточной стране жила бедная вдова с сыном по имени Аладдин. Весь день мать трудилась, чтобы заработать на скудное пропитание, а мальчик проводил время со сверстниками, соседскими детьми. Однажды после полудня, как всегда, Аладдин играл на улице с друзьями. К нему подошел незнакомый человек, по виду чужеземец. Тюрбан его был украшен сапфиром, а маленькая черная бородка оттеняла странный блеск его глаз. «Не ты ли, Аладдин, сын Мустафы портного?» — спросил он. «Да, это я». «Мой мальчик, хотел бы ты заработать немного денег?» «О да, господин». «Тогда, Аладдин, слушай хорошенько. Тебе надо будет пролезть в узкий лаз и принести мне оттуда старую лампу». Аладдин последовал за незнакомцем, а идти пришлось долго. Вот и нужное место. Они подняли тяжелую мраморную плиту, и мальчик, худенький и ловкий, нырнул в лаз. Вниз вели несколько ступеней. Таинственный незнакомец снял с пальца кольцо и дал его Аладдину со словами: «Надень это кольцо. Оно охранит тебя от всех бед». Ступеньки кончились, и взгляду открылась огромная пещера. А в ней... В ней Аладдин увидел сундуки, наполненные драгоценными каменьями, глиняные кувшины, полные золота, деревья, сгибающиеся под тяжестью невиданных плодов из бриллиантов, жемчужин и перламутра. Настоящее сокровище! Неистовый крик вывел Аладдина из оцепенения. «Лампа, Аладдин! Принеси мне лампу!» Мальчик огляделся и увидел стоявшую на сундуке старую масляную лампу. «Почему чужестранец захотел получить дешевую лампу, когда вокруг такие богатства?» — удивился Аладдин. Ничего не понимая, он взял лампу и медленно стал подниматься по ступеням. «Дай мне лампу!» — вскричал незнакомец в нетерпении. «Помоги мне выбраться!» — попросил Аладдин. «Сначала дай мне лампу!» — приказал чужеземец. Аладдин спустился назад, ничего не ответив ему. «Ладно, оставайся там, если хочешь!» И чужеземец в бешенстве закрыл отверстие в земле плитой. Оставшись один в темноте, Аладдин стал в горе причитать и заламывать руки. Вдруг кольцо на его пальце засветилось, а рядом и впрямь из-под земли выросло огромное создание в тюрбане с горящими глазами, со сложенными на груди руками. «Я дух кольца, слушаю и повинуюсь!» «Помоги мне вернуться домой!» — попросил Аладдин. Спустя мгновение он стоял с лампой и кольцом перед матерью. Аладдин рассказал ей о своем странном приключении. Слушая его, мать начала тереть лампу, желая немного почистить ее. И тут из лампы в густом дыму появился другой дух, еще страшнее, чем первый. Я дух лампы, слушаю и повинуюсь. С этого дня Аладдин и его мать не отказывали себе ни в чем. Стоило им захотеть что-то, дух немедленно исполнял любое их желание. Прошли годы. Из худенького мальчишки Аладдин превратился в красивого, стройного юношу. Однажды утром на рынке он встретил дочь султана, прекрасную Жасмин, и безумно влюбился в нее. Узнав о богатстве Аладдина, султан, не задумываясь, согласился на брак его с принцессой. После пышной свадьбы Аладдин и Жасмин стали жить в роскошном дворце, который также сотворил дух лампы. Однажды, когда молодая женщина была во дворце одна, странный торговец остановился под ее окнами. «Меняю старые лампы на новые!» — кричал он. Жасмин, не зная о тайне Аладдина и о существовании духа, отыскала в доме старую лампу и обменяла ее у торговца на новую. А это был злой колдун, тот самый, который встретился маленькому Аладдину. Он тут же потер лампу, и перед испуганной Жасмин появился дух. «Я дух лампы, слушаю и повинуюсь!» «Дух! Я твой новый хозяин, — властно проговорил колдун. — Ты обязан подчиняться мне во всем!» Колдун приказал перенести себя и принцессу прямо с дворцом в далекую страну, неведомую никому в том городе. Исчезновение Жасмин повергло Аладдина в глубокое отчаяние. Он снова обратился к духу кольца. «Перенеси меня туда, где находится моя возлюбленная!» — умолял он. «Я не могу жить без нее!» В мгновение ока он оказался в своем дворце. И что же увидел? Печальная Жасмин готовила ужин для похитившего ее колдуна. «Аладдин, ты ли это?» Обрадовалась она, увидев горячо любимого мужа. «Скорее, моя любимая, возьми этот порошок и брось его в чай! Немедли!» Аладдин притаился за ширмой. Вскоре он увидел колдуна, пришедшего ужинать. А спустя еще немного времени услышал храп злодея, побежденного сном. Аладдин схватил лампу и, опять вызвав духа, приказал перенести их в родную страну. Султан плакал от радости, увидев свою дочь и зятя живыми и невредимыми. Весь город был охвачен невиданным ликованием, и в честь возвращения Аладдина и его жены был устроен праздник, длившийся много дней и ночей. Ну, а злой колдун исчез, как будто провалился сквозь землю. И никто больше никогда не слышал о нем. Thank you.